потребители приобрели в денежном эквиваленте на пару миллиардов рублей туристических услуг, приобрели, то есть это реальная емкость рынка, но в то же время выделяют и второй параметр, это потенциальная емкость рынка, то есть максимально высокий объем продаж в рыночной ситуации, когда все потенциальные потребители приобретают товар, исходя из максимально возможного уровня потребления. То есть у всех есть возможность и потребность в данных товарах, и есть возможность оплатить приобретение данных услуг. Разница между реальной емкостью рынка и потенциальной емкостью рынка называется рыночный потенциал. Рыночный потенциал будет важен для нас с вами, в том числе для определения жизненной стадии рынка либо товара, либо услуги при последующих анализах. Выделяют несколько видов маркетинга. В первую очередь это массовый маркетинг, когда вы предлагаете для всех потребителей одинакового вида, одинаковых характеристиках и за одинаковую цену товар. То есть вы не выделяете целевых групп. Данный вид маркетинга возможен при условиях низкой конкуренции, когда у вас отсутствуют конкуренты и вы можете не задумываться над особенностями товара для конкретных потребителей, либо в случае биржевых товаров, то есть где задать отличительные особенности товара невозможно. Целевой маркетинг. В данном случае мы нацеливаем свое воздействие на некую целевую группу потребителей, предлагая им товар, акцентируясь на определенных его характеристиках. Маркетинг на уровне рыночных ниш. В данном случае мы говорим о небольших группах потребителей, для которых характерна высокая лояльность и специфика потребления. Для примера, мотоциклы Harley Davidson – это не что иное, как маркетинг на уровне рыночных ниш. То есть потребители данного товара испытывают потребность даже не столько в средстве передвижения, сколько в имидже приобретаемого данного товара. В то же время емкость сегмента либо ниши, на которой оперирует Harley Davidson, по отношению ко всему рынку мотоциклов крайне невелика. Микромаркетинг, либо фактически маркетинг, мы говорим одного человека. Это, как говорят многие эксперты, будущее маркетинга. То есть в недалеком будущем все товары и услуги будут производиться под потребности одного индивида. Они будут кастомизироваться, адаптироваться, либо вообще производиться под нас. Мы уже работаем так или иначе на этом рынке, сталкиваемся с подобным предложением. В частности, приобретая автомобиль, вы приобретаете его под себя. То есть у вас есть возможность из отдельных предложений собрать именно ту комплектацию, которая наиболее удобна для вас. Маркетинг крайне важен. На высококонкурентных развитых рынках можно обратить внимание, что численность персонала, именно относящегося к маркетингу в компаниях, часто превалирует над остальным персоналом. Обратите внимание на слайд. В частности, к примеру, компания Epsilon. Итого сотрудников компании 840. Компания занимается маркетингом баз данных, то есть собирает информацию о потребителях, предприятиях и предлагает их тем, кому она необходима. Общая численность, повторюсь, 840 человек. Из них к маркетингу относятся 230 человек. Да, цифра несколько завышена. Почему? Потому что к маркетинговому персоналу на Западе часто относят, в том числе, торговых представителей, продавцов, которые у нас пока выделяются в отдельный сегмент. В то же время важно понимать, что продажи – это не что иное, как инструмент продвижения. Продавцы – наиболее эффективный инструмент донесения информации до потребителя. Правда, есть один недостаток – наиболее дорогой. Посмотрите на табличку. Практически во всех компаниях количество именно персонала, задействованного в маркетинге, крайне велико. Оно занимает превалирующую долю. Стали бы западные компании платить за функции, за работу, в которой нет необходимости? Конечно же, нет. Данная цифра свидетельствует о том, что специалисты в области маркетинга в ближайшее время будут дефицитны и на нашем рынке, потому что возрастает конкуренция и есть необходимость в ряде новых специфических задач, которые решает именно маркетинг. Какие задачи решает маркетинг? Обратите внимание на слайд. Регулярный маркетинг. По большому счету к функциям маркетинга, если рассматривать укрупненно, относится в первую очередь это анализ конкурентов, анализ потребителей, это оценка внешней среды и динамики ее изменения, прогнозирование изменения внешней среды, анализ эффективности ваших собственных действий на рынке, расшифровка результатов продаж и выдача рекомендаций, выработка адекватных решений на изменение внешней среды и внутренней среды на основании данных анализов. Важно понимать, что сюда же можно добавить функции, связанные с продвижением, созданием новых товаров. Это все функции маркетинга. Повторюсь, маркетинг — это все, что видит потребитель. Это то, что он думает о компании. Но это говорит о том, что маркетинг возлагает на себя и повышенную ответственность. Современный маркетинг меняется. В частности, если следовать мыслям Джорджа Дея, то в настоящее время он выделяет ряд переходов. Больше предложений и меньше дифференциации. Предложений слишком много и выделиться крайне сложно. Чуть позже мы будем говорить о позиционировании. И будем говорить, что есть определенные ограничения для позиционирования, которые не позволяют вам сейчас отличиться. А соответственно, необходимо искать другие способы для продвижения своих товаров и услуг. Больше глобального и меньше локального. Мы говорили о том, что уже сейчас конкурируем с глобальными брендами. Мы конкурируем с транснациональными корпорациями за счет эффекта масштаба, большего эффекта опыта. Они часто более эффективны. И это одна из тенденций современной нашей реальности. Больше конкуренции и больше сотрудничества. Парадокс, но это действительно так. Западные компании, например, злейшие конкуренты Sony и Philips, объединяют свои усилия для разработки стандартов, новых стандартов цифровых носителей, но в то же время конкурируют за потребителя. Мы можем столкнуться с интересными фактами, когда, к примеру, ноутбуки производятся на одном и том же производстве несколькими производителями. Но, сотрудничая на этом этапе, они агрессивно конкурируют за нас с вами. Больше отношений и меньше транзакций. Приобретает важную роль простые человеческие отношения, постоянный контакт. Не забывайте об этом. Больше осмысления и реагирования, и меньше варианта сделал и продал. Почему? Потому что в связи со всеми ранее озвученными переходами возможности для маневра остается все меньше. Рынок меньше прощает ваши ошибки, а соответственно вам необходимо больше времени посвящать тому, что осмысливать прошлые шаги и искать новые гарантированные варианты, либо наиболее гарантированные варианты достижения успеха. Если следовать мыслям Фреда Версемы, то конкуренция распространяется крайне активно. Важно понимать, что с развитием интернета, с развитием социальных сетей и блоков все секреты становятся общими. А значит, тот, кто быстрее реализует, более защищен, а не тот, кто лучше прячет свои секреты. Спрятать их практически невозможно. Инновации являются универсальными и быстро повторяемы. Если вы смогли что-то придумать, то возможность для использования вашей инновации у вас крайне мала. К примеру, любой новый инновационный товар конкуренты могут воспроизвести, это подтверждено западными специалистами, в частности компанией Philips, всего лишь за 3 месяца. Крайне быстро. Информация захлестывает нас и обесценивается. Абсолютно верно. Зайдите в книжный магазин. Вас не мучает депрессия от того, что столько литературы еще не прочитано. Но именно из-за ее количества мы часто затрудняемся принять решение. Мы не успеваем со всей ей ознакомиться, и все большее значение обретают услуги, которые позволяют вам проще ориентироваться и вычленять наиболее необходимую информацию. Легкий рост приводит к большим затруднениям. Это действительно так. Яркий пример тому компания Toyota. Она достаточно активно росла и двигалась в рейтинге автопроизводителей, в настоящее время заняла первое место. Но легкий рост вызвал негативное отношение потребителей. С Став номером один, компания Toyota потеряла определенную свою уникальность для потребителей. Она стала массовой. И тут же начались жалобы на качество продукции, на отсутствие конкурентных преимуществ. В распоряжении потребителей меньше времени, чем в прошлом. Это действительно так. Мы еще раз позже поговорим о том, что возрос темп нашей жизни. А значит, компаниям также надо изменять скорость реагирования на запросы потребителей. Важно повышать скорость оказания услуг и поставки товаров. Маркетинг-микс позволяет лучше представить вам, либо разбить огромную слоновью задачу на небольшие детали и сформулировать ваше предложение для рынка. Обратите внимание на слайд. Я нарисовал маркетинг-микс в виде пазла. Он действительно таким и является. Вы складываете пазл. И вам необходимо сложить картинку, уникальную для потребителя. Понятие маркетинг-микс появилось в 50-е годы в университетской среде. Западная профессура посчитала, что так проще объяснять студентам успешность того или иного продукта. Но данное деление продукта на отдельные составляющие было настолько привлекательным, позволяло гораздо проще анализировать ваше предложение рынку, что прижилось и в бизнес-среде и дошло до наших времен в своей основе практически неизменным. Комплекс маркетинг состоит из четырех составляющих. Это продукт, собственно говоря, то, что вы предлагаете на рынок. Это ценообразование, либо цена продукта, почем вы его предлагаете потребителю. Это каналы дистрибуции, либо place, по которым вы распространяете. Это продвижение, последнее P, которое входит в классику. То есть, как вы продвигаете товар на рынок. Комплекс маркетинга – это набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых компания использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка. 4P – это акроним Product, Place, Price, Promotion. На самом деле были попытки воспроизвести и преподать другие способы деления слоновьей задачи вашего предложения. Ну, в частности, не сильно модифицированные 4P присутствуют у Жак-Жан Ламбена. Он выделяет стратегию продуктов, стратегию распределения, стратегию ценообразования и стратегию коммуникаций. В то же время английский 4C включает в себя потребителя, удобство, доступность, читайте же каналы, каналы распределения, кост, затраты потребителя, более широкое понимание. Communication, как доносите. Обратите внимание, они не сильно различаются. Это попытка по-другому, но не сильно уникально представить элементы вашего предложения клиенту. Если вы занимаетесь услугами, то для вас важны еще три P. People – люди. Сервис, либо услуги, зависит от тех людей, которые вы оказываете. В частности, московский ритейл столкнулся с интересным фактом, что тот, кто стоит за прилавком, серьезным образом влияет на лояльность потребителя и желание посещать магазин. Попытка заменить продавцов славянской внешности мигрантами привела к тому, что магазины испытали отток потребителей. И пришлось очень быстро наверстывать данную ситуацию. Мы хотим покупать у себя подобных. Physical evidence, либо физическое присутствие, крайне важно, потому что потребитель оценивает услугу по внешнему виду вашего офиса. Представьте, вы заходите в банк, который представляет собой вагончик на окраине города, и перед вами банкир, управляющий этим банком, в шортах, мятой майке и шлепанцах. Вызовет ли у вас доверие такой банк? Навряд ли. Поэтому те, кто оказывают услуги, стараются заблаговременно убедить потребителя о том, что у них услуга качественная. И на это влияет внешний вид персонала, внешний вид офиса, внешний вид вывески и рекламы. Услуга нестабильна во времени, услуга нестабильна с точки зрения ее повтора, потому что оказывается людьми. И здесь очень важный элемент стабилизации качества услуги – это управление процессами. Процессы – это третье дополнительное P, которое важно для компаний, занимающихся услугами. Если вы работаете на B2B рынке, либо продаете дорогие товары, товары длительного использования, то для вас играет важную роль еще одно P – personal selling, персональные продажи. Мы говорили о том, что это крайне дорогой способ коммуникации с потребителями. Зарплата в настоящее время, либо статья расхода на заработную плату, занимает первую-вторую строчку в бюджете расходов практически любой российской компании. Но на ряде рынков, B2B, либо промышленные рынки, при продаже дорогих товаров, именно продавцы и только они способны реализовать ваш товар. Если вам необходимо достаточно быстро проверить ваше предложение, предложение рынку, то полезно использовать комбинацию 4P плюс 3C. Нет, не английские C в данном случае, а дополнительные элементы. Это customers, потребители, competitors, конкуренты, company, компания. Обратите внимание на слайд. Вы можете простроить табличку, где столбцы у вас, элементы комплекса маркетинга, product, price, promotion, place, строки, customers, competitors, company. На пересечении вы получаете ячейки, в которые можете записать вопросы. Смотрим. Клиенты. Какой продукт желают получить ваши клиенты? По какой цене они желают его приобрести? Где они привыкли его покупать? В каких каналах сбыта? Какую рекламу они готовы воспринять? Какие аргументы им нужны? Конкуренты. Позволят ли вам конкуренты и будете ли вы отличаться, предложить рынку данный продукт? Есть ли у вас возможность выделиться по цене, предложить конкурентоспособную цену ниже, чем конкуренты? Позволят ли вам это сделать конкуренты? Есть ли у вас возможность использовать данные сбытовые каналы и будете ли вы заметны при данном способе рекламы, который желают потребители? Последняя компания. Способны ли вы вообще произвести такой продукт, поставлять его по цене, которую желают потребители? Способны ли вы проникнуть в каналы? Способны ли вы, есть ли у вас компетенции для использования данного способа продвижения? На комплекс маркетинга, либо то, что вы предлагаете рынку, влияет ряд факторов. В первую очередь это потребители, либо ориентация потребителей на совершение покупки. Второе. Динамика развития отрасли, поведение оптовиков и розничных торговцев. Как правило, их поведение определяет жизненный цикл и условия конкуренции. Позиция и поведение конкурентов. Если вы крупный игрок, это одни условия конкуренции, если мелкие – другие. Поведение органов власти и контроль за маркетингом. Давайте подробнее с примерами рассмотрим, как внешняя среда может влиять на ваш комплекс маркетинга. Простой пример. Законодательное ограничение использования рекламных каналов для производителей пива, сигарет, крепких спиртных напитков очень здорово ограничили их возможности в плане донесения информации о своих продуктах до нас. Соответственно, им приходится менять свой комплекс маркетинга. Для производителей сигарет, в частности, практически единственным способом донесения информации остался канал ХВРК, отели, кафе, рестораны, то есть там, где мы отдыхаем. Если посмотреть на позицию игроков, то, являясь крупным игроком, вы можете диктовать свои условия рынку. Вам меньше в процентах от бюджета необходимо тратить на рекламу, чтобы оставаться в то же время самым заметным. Более мелким игрокам необходимо концентрироваться либо на определенных каналах донесения информации, либо искать альтернативные, более яркие каналы и так далее. Обращайте внимание на внешнюю среду. Обратите внимание на слайд. Комплекс маркетинга – это всегда компромисс. Комплекс маркетинга можно условно изобразить, либо сформулировать как некий идеальный товар. Мы сами желаем получить товары воспринимаемо качественные. Мы желаем получить товары известные. Ну или иногда речь идет о соответствующих нашему имиджу и социальному статусу. Мы хотим получить товары, доступные в покупке, то есть желательно либо недалеко приобрести его от дома, либо от места работы, когда нет необходимости специально за ним куда-то ехать. Можно предположить, что это, если товар длительного спроса, то со склада без длительного ожидания. И товар, нет, не дешевый, доступный по цене. То, что мы можем себе позволить. Формулировки идеальных товаров. К сожалению, в настоящее время идеального товара не существует, и нам всегда приходится искать компромисс. Обратите внимание, что лидеры товарных категорий, ну, например, категории спиртных напитков, сигарет, это любых других, это всегда товары, воспринимаемо качественные нами с вами как потребителями. Это товары, известные с большим объемом рекламы, известным брендом. Это товары с широкой дистрибуцией. То есть они присутствуют во многих торговых точках. Они есть в наличии. Но это никогда не самые дешевые товары. Задумайтесь. Вы не сможете назвать ни одного лидера категории, который является одновременно и самым дешевым товаром. Почему? Потому что создание качественного товара, инвестирование средств в продвижение – это те расходы, которые вам необходимо было понести. Соответственно, они отразились в цене. Но это не значит, что на рынке могут существовать только такие товары. Могут быть товары известные, доступные в продаже, по доступной цене, но производителю пришлось, скорее всего, поступиться качеством продукта. Если мы добавим другие элементы комплекса маркетинга, то вариаций может быть бесконечно много. Какую выбрать? В данном случае вам всегда необходимо обращать внимание именно в первую очередь на клиента, потому что именно клиент является вашей целью, и от его потребностей вы должны исходить в формировании комплекса маркетинга. Весь маркетинг, по большому счету, это два вопроса. Всего лишь два вопроса. Кто у меня купит и почему именно у меня? Простые вопросы, но на них сложно найти ответ. При формировании комплекса маркетинга, как мы говорили, вам необходимо обращать внимание на внешнюю среду, а именно законодательную базу и конкурентов. Что они вам позволят сделать, будете ли вы отличаться в конкурентной среде? Вам важно опираться и на возможности вашей компании. Способны ли вы это сделать, есть ли у вас опыт? Что важно? Обратите внимание на нижнюю половину слайда. Важно, чтобы этот комплекс маркетинга еще обеспечивал экономическую выгоду для компании. То есть прошел финансово-экономический анализ. Ведь деятельность вашей компании направлена на извлечение прибыли. Место вывода. Обратите внимание на слайд. График, который вы изучали в экономике, в финансах. Именно изменяя элементы комплекса маркетинга, вы в результате меняете такие параметры, как общие доходы, общие издержки. А значит, вы должны подобрать их таким образом, чтобы обеспечить одновременно и выгоды для клиента, и прибыль для компании. Давайте рассмотрим небольшой пример формирования комплекса маркетинга. Некоторая задача, вводная. Прямые издержки на единицу продукции нового товара составляют $10. Непрямые ежегодные расходы – $38 000, то есть которые перенесены на этот товар из постоянных расходов бизнеса и костных расходов бизнеса. Нижний предел цены в результате анализа определен как $16 за единицу. В то же время верхний предел цены может составлять $24 за единицу. Руководство готово выделить вам на бюджет рекламы и личные продажи от 10 тысяч долларов на каждое из направлений до 50 тысяч долларов на каждое из направлений. То есть бюджет на рекламу может изменяться от 10 до 50 тысяч долларов. Данное условие вы можете увидеть на слайде, и там же присутствует расчет точки безубыточности, формула расчета точки безубыточности, о которой мы говорили. Обратите внимание на слайд. Условия задачи мы перенесли в виде дерева решений. В частности, цена может изменяться от 24 до 16 долларов за единицу продукции. Два ветвления. А расходы на персональные продажи могут изменяться от 10 до 50 тысяч долларов. Это еще одно ветвление. И расходы на рекламу от 10 до 50 тысяч долларов. Соответственно, мы получаем с вами 5 точек с определенными характеристиками, читая координатами. А также мы можем рассчитать для каждой из точек точку безубыточности. То есть при каком объеме продаж мы начнем окупаться и получать прибыль. Как вы думаете, на какой из точек мы должны остановиться в данном случае? Нет, не на самой низкой точке безубыточности. Точка безубыточности дана как справка. Мы будем ориентироваться на нее при прочих равных. Прочие равны – это условия, при которых товар будет успешен на рынке. Почему? Потому что каждое условие характерно для того или иного рынка. Обратите внимание, цена 16 долларов, расходы на личные продажи 10 долларов, расходы на рекламу 10 долларов. Как правило, это высококонкурентный рынок потребительских товаров на заключительной стадии жизни. То есть потребители хорошо знают товар, и для них не важны такие элементы, как личные продажи, либо реклама. Они будут выбирать, исходя исключительно из стоимости. Точка 16, 10, 50. То есть 16 долларов цена, 10 долларов расходы на личные продажи, 50 долларов расходы на продвижение. Это характерно для игрока, который входит на высококонкурентный рынок и желает ставить своей целью и видит возможность завоевать этот рынок через более интенсивную рекламу и лучшее предложение с точки зрения цены. 16 долларов на рекламу, 50 на личные, 16 долларов цена, 50 долларов на личные продажи, 10 долларов на рекламу. Это продажа товаров либо услуг на высококонкурентном рынке, завершающая стадии жизни рынка, при условии, что для нас с вами как потребителей важно мнение продавца. Мы ориентируемся на мнение продавца при приобретении товара длительного спроса, при приобретении товаров, которые для нас важны, но мы в них не ориентируемся, не являемся экспертами. 16 долларов на цену и высокие затраты, 50 долларов на личные продажи и 50 тысяч долларов на продвижение. Эта точка характерна для крайне высококонкурентного рынка, где для потребителей важны и личные продажи, и известность товара. И так далее. Ну, давайте рассмотрим крайнюю точку. 24 доллара цена, 50 тысяч долларов на рекламу, 50 тысяч долларов на личные продажи. Это растущий рынок. Мы можем еще устанавливать достаточно высокие цены, где спрос достаточно высок и растет. Но в то же время потребители еще плохо ориентируются в товаре и необходимо провести кампанию по информированию. Вас интересует, когда можно использовать точку с минимальной безубыточностью? Высокая цена и небольшая расходная реклама. Это ситуация, когда вы являетесь новатором на рынке, когда у вас практически нет конкурентов, а товар востребован. То есть вы очень точно попали в нужды потребителей, вам не пришлось их формировать. Если посмотреть на комплекс маркетинга современный, то он не изменился в основной своей части, но расширился. В частности, сейчас появились дополнительные элементы, которые вам необходимо учитывать в своем предложении рынку. Естественно, что комплекс маркетинга не мог остаться без внимания Филиппа Котлера. В частности, он добавил сюда два пункта. Это политика. Политика может существенно влиять на ваши продажи, вы должны ее учитывать при формировании комплекса маркетинга. Для примера, если американские компании планируют войти на рынок арабских стран, где отношение к политике Соединенных Штатов крайне негативное. Им придется искать местных партнеров, менять бренды, то есть фактически менять свой комплекс маркетинга. Политика государства им будет мешать. В то же время политика Соединенных Штатов позволила американским транснациональным корпорациям войти на рынок России достаточно легко в процессе перестройки. Мы их фактически ждали, и они были для нас глотком свободы. Общественное мнение. Оно может как помочь, так и мешать компании. И общество могут появляться новые настроения и отношения, влияющие на его интерес к некоторым товарам или услугам. Общество озаботилось проблемами экологии? Вам придется доказывать, что вы разделяете мнение общества и подтверждаете это действиями. Общество заинтересовали проблемы сексуальных меньшинств? Ну что ж, вам придется присоединиться к этому мнению и демонстрировать, что вы отличный работодатель для данной категории сотрудников. Fate Popcorn добавляет еще один пункт – policy, поведение, а именно подтверждение заявлений компании. Сюда включается личная этика владельцев и менеджеров. Как вы обращаетесь со своими